Словарь непонятных слов и выражений. Агнец, ягненок по-церковно-славянски. Для евреев со времени исхода из египетского рабства пасхальный агнец был символом чистой, непорочной и безгрешной жертвы за людей. О происхождении и значении этого символа рассказывает библейская книга «Исход», и можно прочитать в любой книге закона Божия. Азией в древнем мире называлась не вся та часть света, которая называется так сейчас, а то, что и поныне называется Малой Азией, большой полуостров, на котором расположен нынешняя Турция. Аминь. Истинно так. Аполлон, бог солнца в Древней Греции, покровитель искусств просвещения. Апостолы, ученики Христа, которых он избрал для проповеди своего учения. Вакх, Дионис, бог плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства и виноделия у древних греков, у римлян Бахус. В шествиях в честь Вакха, в вакханалиях, участвовали женщины в венках из плюща, в шкурах диких животных, с жезлами, обвитыми плющом. Они назывались вакханками или минадами. В священном безумии, шумом и воплями, славящими Вакха, вакханки сокрушали все на своем пути, увлекая за собой толпы людей, растерзывали встреченных на пути диких зверей, а порой и людей. Растерзаны вакханками были и герои некоторых греческих мифов, в том числе величайший музыкант и поэт Орфей. Среди прозвищ Вакха — Бромий, Шумный, и Лей, освободитель. Он расковывал людей, освобождал их от житейских забот. В современном языке слово «вакханалия» означает крайнюю степень беспорядка, неистового разгула. Волхвы — волшебники, чародеи, колдуны, маги. Называли так и вообще мудрецов, обладавших знанием тайных сил природы. Ты ведь знаешь о евангельских волхвах, которые принесли дары родившемуся Христу. Может быть, помнишь ты и волхвов в песне о вещем Олеге Пушкина? Но чаще всего тайное знание волхвов, их могущество, исходило от невидимых сил зла. Словом «волхв» называют теперь только колдунов прошлого, родственным словом «волшебник» — только сказочных. Колдунов и магов и сейчас вокруг нас сколько угодно, и в газетах объявления дают, но их уже никто не называет волхвами. Галилейское море — озеро в Палестине, через которое протекает река Иордан. Оно очень обильно рыбой, снабжало ею всю огромную Римскую империю. В ветреную погоду бурно, такие бури описаны в Евангелии. Галилейским оно называется потому, что находится в центре области Галилеи. Есть у него и другое название, Тивериадское, по городу Тивериада, стоявшему на его берегу. Геркулес — римское наименование главного из героев-полубогов Древней Греции Геракла, которого в позднюю эпоху почитали как бога. Епископ — высший священнический сан, тот, кто руководит местной, поместной церковью, посвящает, рукополагает священников, следит за чистотой православной веры. Само греческое слово «епископ» означает «надзирающий». Жертвы – жертвоприношения, иногда кровавые, а порой просто благовоние или лепешка хлеба или кисть винограда. Приношение божествам или духам, невидимым высшим или низшим силам. Жрец – служитель языческого божества, совершающий жертвоприношение. Зевс – верховное божество древнегреческой религии, у римлян – Юпитер. Идол – скульптурное изображение лже-бога, которому воздаются божеские почести. Идолопоклонство – поклонение ложным богам и их изображениям. Эопия, нынешняя Яффа, порт на Средиземном море, служивший гаванью Иерусалима, от которого находится в 56 километрах. Капище – языческий храм, место, где вместо истинного Бога люди поклоняются бездушным идолам, приносят им жертвы. Кесария Палестинская – портовый город на Средиземном море к северу от Эопии. Римские правители Палестины предпочитали жить именно в Кесарии. Крестное знамение – знак креста, знамение – символ, образ, но также и воинское знамя и чудо. Вспомним частое в Священном Писании выражение «чудеса и знамения». Уже первые христиане сопровождали знаком креста, крестным знамением, все в своей жизни. Крестили пищу и питье, ложе, начинали и завершали крестным знамением и свой день, и всякое дело. Мифы – основа язычества, древние вымыслы о происхождении и устройстве мира, о богах и полубогах-героях. Моисей – величайший из пророков, который вывел еврейский народ из египетского рабства, получил от Господа на горе Синай 10 заповедей и подробные научения в законе Божием и в том, как устроить первый храм Богу, написал по вдохновению Божию первые 5 книг Библии, Пятикнижие, содержащие и историю мира от сотворения до времени жизни Моисея, и вечный закон Божий, и законы жизни для еврейского народа. Одр – ложе, по-церковно-славянски. Патмос – остров в Эгейском море, неподалеку от Малой Азии. Здесь были каменоломни и место ссылок. Поприще – мера расстояния около 1,5 километров. Предтеча означает тот, кто бежит впереди. Пророк – тот, кто познает и открывает, прорекает, изрекает людям волю Божию. Селевкия – город в Сирии, морской порт сирийской столицы Антиохии, как и Иопия-Яффа, порт Иерусалима. До восточной части Азии отсюда не так уж далеко, но до Эфеса около 1000 километров пешего пути. Старейшина, или по-гречески епарх, начальник города или округи. Чадо, дитя-ребенок. Иоанн Богослов в посланиях обращается к своим ученикам ласково-уменьшительно, по-церковно-славянски это звучит «чадца». По-русски, вернее, было бы «детки», но принято переводить как «дети». Эскулап – бог врачевания у древних римлян, у греков – Асклепий. Юпитер — главное божество Древнего Рима, отец богов и людей, повелитель неба и земли, грома и молнии, ветров и дождей. У греков — Зевс. Язычество — всякая религия, основанная на поклонении многим богам, заведомо ложным, так как Бог один, и одушевляемым силам природы.